Глава 77. Благодаря аварийному освещению в грузовом трюме было немного светлее, чем в контейнере, но также холодно. В качестве удобного укрытия они выбрали внедорожник и провели там все утро, обсуждая свои варианты. Потом Кора ускользнула и вернулась через 20 минут с двумя бутылками воды, сэндвичем и горстью батончиков мюсли, которые она украла из кают-компании. Они с жадностью все проглотили. Кора также объяснила им, где находится ближайший туалет. День тянулся медленно, и пока Кора ближе к вечеру снова ходила в туалет, Сабина сидела в БМВ с белым кожаным салоном. Снейдер полулежал на заднем сиденье. Они оставили дверь приоткрытой, чтобы услышать, если появится кто-то из экипажа. Но сюда, скорее всего, придут лишь перед самым заходом в порт. «Мы должны быть где-то рядом с побережьем, или, по крайней мере, рядом с островом», — пробормотал Снейдер. «У меня снова есть связь». Сабина достала свой мобильный телефон. И правда, всего две полоски, но тем не менее. СМС-сообщения начали приходить одно за другим. Три пропущенных звонка, два от Марка и один от Тины. Сабина тут же перезвонила по последнему номеру. Тина сразу ответила. «Алло, Бина, где ты?» Ее голос звучал слабо и был едва различим из-за треска. «На судне Хокена Сакирак, которая следует в Калининград», — ответила Сабина, краем глаза заметив, как Снейдер приложил палец к губам. Она тут же понизила голос. «А ты где? Как у тебя дела?» — прошептала она. «Все еще в больнице во Франкфурте. Сломанные ребра — это не так серьезно, как и сломанная нога. Хотя врачи говорят, что я буду немного хромать, когда снимут гипс». «Но плечо...» — вздохнула она. «Сложный оскольчатый перелом. Вчера вечером мне сделали операцию». Сабина застонала. «О, черт! Но в остальном у тебя все в порядке? Как твоя голова?» «Так себе, сотрясение мозга. Хочется все время болевать, а больничная еда только все усугубляет». В этом вся Тина. Без пиццы и пасты она чувствовала себя человеком лишь наполовину. «Ты знаешь, кто притащил тебя в тот мотель?» Тина застонала. «Марк и люди из БКА только недавно ушли из больницы. Они 2 часа расспрашивали меня об этом». Она сделала паузу. «Я понятия не имею. Мужчина, которого я не знаю, и женщина, которую я не видела. Но знаю наверняка, что слышала что-то важное. Только не могу вспомнить, что именно. И чем больше я стараюсь, тем меньше у меня получается. Это сводит с ума. Врачи говорят, что у меня ретроградная амнезия». Снейдер выругался на заднем сиденье. Видимо, он услышал достаточно, потому что встал и вышел из машины. По крайней мере, это дало ей несколько минут наедине с Тиной. «У тебя большой провал памяти?» — спросила Сабина. «Наверное, не больше получаса». «А когда память восстановится?» «Через несколько дней или недель, неизвестно. Но быстрее всего это произойдет, когда я вернусь к своей обычной повседневной жизни». «Со сломанным плечом это не так просто». «Надеюсь, меня выпишут послезавтра», — вздохнула Тина. «В любом случае, береги себя». Прием стал еще хуже, и, бросив быстрый взгляд на дисплей, она увидела, что вторая полоска начала дрожать. «Ты знаешь, как дела у Кшиштофа?» — быстро спросила она. «Да, от Марка. Он все еще в отделении интенсивной терапии в Осло. Чем дольше длится искусственная кома, тем хуже». Тина была огорчена, но Сабина не могла придумать ничего подходящего, чтобы ее подбодрить. «Мы поймаем Хокена», — пообещала она ей. «Береги себя», — Сабина улыбнулась. «Со мной Снейдер». «Как он после всего, что произошло?» «Ну, как обычно. У него давно уже должны были выработаться антитела против самого себя». «Ой, не смеши меня, черт возьми, больно!» — простонала Тина. «Ладно, врачи заходят в палату. Мне пора. Как только вспомню, что слышала в мотеле, я снова тебе позвоню. Чао!» Связь прервалась, и Сабина уставилась на свой мобильный телефон. Краем глаза она увидела Снейдера, который расхаживал между машинами, разговаривая по телефону. В темноте его лысая голова, тени на лице и светящийся дисплей выглядели жутковато. Через несколько минут он вернулся к ней и сел на пассажирское сиденье. «Привет от Марка». Она повернулась. «Как он?» «Я не спросил». Снейдер задумчиво постучал себя по лбу мобильным телефоном. «Он и техники исследовали пули и гильзы от Зигзаура, из которого стреляли в Йота». Он посмотрел через лобовое стекло. «И какой результат?» Он пожал плечами. Оглушителе мало что известно, но оружие было идентифицировано. Пистолет принадлежит телохранителю Хокон, датчанину. Сабина кивнула. Это было не так уж и удивительно. Кто еще мог следить за ними в переулке и инсценировать все это? Однако кое-что ее раздражало. Но почему датчанин вложил свой пистолет вам в руку? Если бы КА удалось выяснить, кому принадлежало оружие, то норвежская полиция могла бы сделать то же самое и выйти на датчанина и Хокона. Снейдер поднял палец. Не БКА. Марк это выяснил. Тогда я полагаю, что не через базу данных БКА. Снейдер медленно кивнул. Совершенно верно. Она не дала никаких результатов. Но Марк взломал базу данных БНД, которой у нас обычно нет доступа. БНД? Сабина нахмурилась. А вот теперь становилось интересно. Откуда у БНД информация об этом пистолете? Угадайте. Снейдер приподнял бровь. Зигзаур, оказывается, имеет более длинную историю. Однажды его конфисковала БНД во время обыска дома. Он оказался в камере вещественных доказательств и исчез оттуда, и всплыл много лет спустя у некоего Асгарда в Тёнсберге, датчанина. «Значит, Федеральная разведывательная служба». Сабина автоматически вспомнила двух безымянных посетителей в костюмах, которых видела в кабинете Дирка ван Нистельроя и которые так хотели, чтобы Кора Петерсон их сопровождала. «Интересно, что об этом знает Кора?» — пробормотала она. «Я уже давно об этом думаю»,